«Мастер», — сказала Эллен, — «ты так и не сообщил ему. Это не имеет отношения к делу. Было бы просто нечестно давить на него таким образом». «Одно слово мужчины. Боже, как я рада, что я женщина!» «А я как рад», — улыбнулся Мэтсон. «Я не это имела в виду. Носитесь вы со своей логикой, я ему скажу. На твоей совести будет». «Что еще ты собираешься мне сказать?» — потребовал Рот. «Она хотела сказать, — ответил за нее Мэтсон, — что твои родители уже дома». «Как?» «Вот так, Родди. Они вышли из статисного поля неделю назад. А сегодня папа вернулся с операции. Ему уже лучше. Но мы ничего про тебя не говорили. Просто не знали, что сказать». Факты оказались предельно просты, хотя Роду верилось в них с трудом. Медицина добилась нужных результатов не за 20 лет, а всего за 2. Мистера Уокера извлекли из темпоральной камеры, прооперировали и вернули миру живым и здоровым. Эллен еще за несколько месяцев до этого знала, что такой исход вполне вероятен, но лечащий врач отца дал свое согласие на операцию лишь тогда, когда у него появилась 100-процентная уверенность в успехе. И только по чистому совпадению Тангароа нашли примерно в то же время. Для Рода же оба события явились полной неожиданностью. Он давно считал родителей умершими. «Ладно, дорогая», — строго сказал Мэтсон, — «теперь, когда ты его совершенно ошарашил этой новостью, мы можем идти?» «Да. Но я просто должна была сообщить Роду о родителях». Эллен поцеловала его и повернулась к мужу. Они двинулись к стене, а Род смотрел им вслед, мучительно размышляя, что делать, и не в силах принять решение. Затем он вдруг вскочил и крикнул: «Подождите! Я с вами!» «Отлично!» — откликнулся Мэтсон и, повернувшись к жене здоровым глазом, с удовлетворенным видом опустил века, вроде как подмигнул, но едва заметно. «Если ты уверен, то я помогу тебе собрать вещи». «У меня нет никаких вещей. Пошли». Рот задержался всего на несколько минут, только чтобы выпустить из загона животных.